Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Если Гейншу, да и всех прочих, мне было жаль, то менее всего мне внушала жалость и сочувствие некая Комиссарова, молодая, еще не успевшая стать изможденной женщина. Она металась, как зверь в капкане, и все время твердила: «Я невиновна, я больше не буду, я на все согласна, лишь бы выпустили, я искуплю. У меня дочь Зина, ей 6 лет, мой муж убит, а мы нерегистрированы, и на Зину ничего не дают». Ее отправят в детдом, и я ее потеряю. Боже мой, если б меня выпустили! Я не сомневаюсь, что она продала бы и отца, и мать, и она не могла себе простить, что не опередила того, кто на нее донес. Вот как это было. Мы, работники местной спичечной фабрики, собрались отметить именины одного своего сотрудника. Именины не удались, было мало самогона. Из чего его гнать-то? Ни муки, ни сахара, и свекла. Что за вино? Уйти хозяина обидишь. Танцевать? Да там и молодежи-то не было. Люди образованные, солидные, но все жмутся. Ни анекдота, ни прибаутки не скажешь. Пьяному, если изболтнет, что лишнее с рук сойдет, а трезвому — всяко лыко в строку. Ну вот, стали разные фокусы показывать, кто на картах, кто что умеет. А один возьми, да начни рассказывать про масонов. Они считали число 5 роковым, число 3 магическим, а если из цифр можно составить число 15, то это приносит несчастье. К примеру, Первая германская война началась в 1914 году. Если это сложить все цифры, то получится 15. Это же цифра, будь она проклята, эта война началась в 1941 году. Опять получается 15. Масоны говорят, что число 15, то есть 5 раз по 3, самое роковое. А вот в апокалипсисе говорится, что есть такое звериное число 666. Оно, дескать, есть самое роковое. И если это число из спичек составить, то как раз на это пойдет 15 спичек, опять же роковое число. Из 15 спичек, смотрите сами, получается слово «змей». А ведь в змей обернулся сам сатана, отец зла, искуситель. Уж и не упомню, кто, складывая все те же 15 спичек, получил имя «Ленин». Тут все друг на друга зашикали, на что-то другое разговор перевели и забыли, или притворились, что забыли, но кое-кто не забыл. 3 дня прошло, вызывают и спрашивают про антигосударственную организацию по заданию врага. Не сразу я сообразила, о чем это они, а когда поняла, то было уже поздно. Предъявили мне обвинение в недоносительстве. Таким образом, и мое образование продвигалось вперед. Я ушам своим не верила. Мне в моей европейской ограниченности казалось, что привлечь к ответственности можно только за содеянное. С трудом до меня стало доходить, что здесь преступлением считается и сказанное, но чтобы можно было угодить в тюрьму за услышанное? Нет, это превосходит все, что могли придумать в горячечном бреду сумасшедшие. Увы. Очень скоро мне пришлось убедиться в том, что ты можешь быть признан виновным за то, что подумал или мог подумать, поскольку не можешь доказать, что ты не думал. Комиссарова оказалась для нас всех и особенно для меня полезной. Как местная жительница, она знала на слух гудки местных производств, и благодаря ей мы знали время. «О, это спичечная фабрика, значит, 8 часов». Гудит маслозавод — полдень, обед. В 3 часа гудок мебельной фабрики, в 4 не помню уж чей. Казалось бы, не все ли нам равно? А на поверку выходит, что именно таким, как мы, заживо погребенным, очень хочется знать время. Спасибо домовому. Благодаря ему я стала обладательницей юбки. Хотя, честно говоря, она никогда не пользовалась у меня успехом. Впрочем, юбка мне не помешала. Бессменные мои штаны, несмотря на всю добротность, надо было приберечь. А валяться здесь на камнях подземелья можно было и в юбке. А моя похоронная полосатая юбка, и без того прелая, превратилась в ленты, похожие на костюм папуаса. Итак, спасибо домовому. хоть лично я его так и не видала. Однажды утром я обратила внимание, что все тело Комиссаровой усеяно следами щипков с отпечатками ногтей. Я очень удивилась. Она всю ночь спала рядом со мной, ни ее, ни меня не вызывали на допрос. «Ах!» — обрадованно воскликнула она. «Это домовой нащипал! Он меня выживает, значит, я выйду на волю!» «Ты это заметила! Даю обет! Если выйду на волю, то принесу тебе передачу и вот эту юбку, что на мне! Я не богата, но слово даю и сдержу его!» Я посмеялась. «Куда домовому пробраться во внутреннюю тюрьму? Это не чердак и не конюшня!» Но смех смехом, а в тот же день после обеда ее вызвали, и через час дежурнячка сказала: «Соберите вещи Комиссаровой». Я передала ей пальто, полушалок, полотенце, все ее имущество. А в четверг, день передач, была удивлена, когда объявили: «Керсновская, передача». У нас передач никто не получал. Мне дали кулек вареной картошки, которую я разделила на всех, и юбку, серую, парусиновую, со встречными складками. Эта юбка и клетчатый платок составляли мой женский гардероб на долгие годы. Васильева и Вера, фамилию которой я забыла, были первыми жертвами ленинградской блокады, о которой я лишь тут впервые услышала. Эти дистрофики, совсем еще дети, им 16-17 лет. Да чего же тяжело на них смотреть. Я слушала и, признаться, не верила. Как гром с ясного июньского неба грянула война, и сразу ее костлявая рука дотянулась до Ленинграда, который никак нельзя назвать пограничным, во всяком случае, с Германией. Горели склады. Пламя охватило полнеба, и с этим зрелищем пожара окончилось их детство. Все, кто был в состоянии держать в руках лопату, были брошены на рытье противотанковых рвов. Вместе со своими старшими подругами взялась за лопату и Вера. Некоторое время немецкая авиация уделяла им не слишком много внимания, но однажды работающие женщины подверглись воздушному налету. В паническом страхе кинулись все в лес, кто куда, лишь бы подальше от того места, где ревели пикирующие самолеты, рвались бомбы, хлестали пулеметные очереди. Когда первый страх прошел, девочки, их было с Верой пятеро, растерянно оглянулись. Кругом лес, а кто из горожан, особенно девчонок, смог бы правильно сориентироваться. Долго бродила кучка заблудившихся, перепуганных детей, и вдруг из-за кустов вынырнула группа солдат. Это были немцы. Вот как об этом рассказала Вера. «Боже мой, что тут произошло? Мы повалились на землю, цепляясь друг за дружку, и верещали, как недорезанные поросята. Вот, думали, теперь они нас изнасилуют, а затем замучают, отрезая по кусочку один палец за другим». Тут один из них в форме СС без каски и оружия знаком велел остальным подождать и направился к нам. У нас в глазах потемнело, и мы зашлись криком. «Девочки», — сказал он по-русски довольно чисто, хотя и с заметным акцентом, — «что же это вы так верещите? Не бойтесь, мы вам зла не причиним». Он попытался к нам приблизиться, но мы заорали пуще прежнего. Он вернулся к своим, о чем-то с ними посовещался и вновь подошел к нам, продолжая увещевать: «Да успокойтесь же, девочки глупенькие. Нате, покушайте. Вы далеко от своих убежали и, должно быть, успели проголодаться». И совал нам в руки шоколад. Ну кто же в 15-16 лет откажется от шоколада? Как в первые же дни войны сгорели склады, мы были на очень скудном пайке, который, к тому же, уже несколько раз урезали. Всхлипывая, мы принялись за шоколад. «Вам не плакать надо, а радоваться. У нас вы сможете спокойно дожидаться окончания войны и затем вернуться домой». Тут мы как заревем пуще прежнего: «Нет, не хотим к вам, хотим домой». «Да знаете ли вы, что вас ждет дома? Ленинград уже блокирован, и теперь там не сладко, а что будет зимой? Голод, холод, темнота, болезни, даже воды не будет». Но мы слышать ничего не хотели и продолжали в одну душу: «Хотим к маме». Постепенно немцы подошли к нам, окружили, Дали нам еще печенье. Да чего же вкусное, лимонное. Полопотали. Потом эсэсовец пожал плечами и сказал: «Ну что ж, если уж так хотите, пусть будет по-вашему. Только верьте мне, вы пожалеете. Пойдете по этой просеке 3 километра и увидите поляну, а на ней полевая кухня ваша. Если поспешите, то еще поспеете к раздаче гречневой каши. Они ее как раз варят. Поторапливайтесь же, девочки». Мы повторного приглашения не дожидались и пустились бегом во все лопатки, глотая слезы и шоколад, и сжимая в руках пакетики с лимонным печеньем. Все было, как объяснил немец. Даже каша нам еще досталась. Одна беда. Глупые мы были, вот и рассказали все. Солдат-кашевар сразу нас предупредил: «Помалкивайте, девчата, о том, что у немцев побывали. О шоколаде и печенье ни кши, не то будет худо». Мы спохватились и прикусили языки, но поздно, дело сделано. Нам этого так и не простили. Что стало с другими, не знаю. Я устроилась парикмахером при воинской части, работала день и ночь, не только брила и стригла, а по своей доброй воле помогала перевязки делать. Старалась, из кожи вон лезла, но замечала, что начальство на меня косо смотрит. Мне было страшно. Отпускали домой мать проведать. Бывало, сэкономлю из своего пайка, маме несу. Все надеялась, что выживет она. Но нет, не выжила. Без меня ее куда-то на санках свезли. Тут я решила на волю через озеро пробираться. К отцу. Он с заводом на Урал эвакуировался. Многие пытались пройти. Кто погиб, замерз, голодному долго ли? А кто и проскочил? Мне-то удалось. Я уже радовалась, да не тут-то было. У нас и иголку все не отыщут. Нашли и меня. Как, мол, с работы самовольно ушла. А я не от работы, а от смерти уходила. Ну, кому докажешь? Задержали, значит, по указу о самостоятельном уходе с работы. А там другое обвинение предъявлено. Мол, у немцев на службе состоишь. Завербовали, дескать, тогда, осенью еще, и послали для подрывной деятельности. В этом я и должна была теперь признать себя виновной. Закончив рассказ, Вера грустно понурилась, запустив костлявые пальцы в жидкие хрупкие волосенки. Когда она подняла голову и улыбнулась своей улыбкой скелета, в каждой руке была горсть выкрашившихся волосенок. Жутко было смотреть на этих истощенных до предела детей. Война отняла у них детство. Блокада решила родных. Лишения сгубили здоровье и молодость. Так за что же правосудие хочет у них отобрать то малое, что осталось? Жизнь. Хотя не было зеркала, друг друга-то они видели. Мертвые, сухие волосы, шелушающаяся кожа у Веры и лиловые пятна фурункулеза у Томы. Но в этих девочках все же оставалось что-то вечно женственное. Они прихорашивались, обменивались платьями, хотя у них на двоих было только халатик, сарафанчик и 2 блузки. У Томы каким-то чудом сохранились каштановые пышные косы, и они делали друг другу прически. Тома Васильева тоже спасалась по дороге жизни и угораздила в когтях смерти, которая медленно, но безжалостно ее душила. В чем заключалась ее вина, неважно. Нужно было лишь ее признание и подпись под ним. Побои действуют не на всякого. Если человек дошел до предельного истощения, то он впадает в прострацию или просто умирает. Побои в подобном случае — это скорая и, пожалуй, легкая смерть. А признание можно добиться разными способами. Наслушалась я разного, но говорить буду о том, что испытала сама. Очень эффективный способ добиться признания заключается в том, чтобы довести человека до состояния невменяемости. Для этого надо вывести из строя его нервную систему. Легче всего это достигается путем переутомления. От подъема до отбоя, то есть от 6 утра до 10 вечера, ты не имеешь права не только уснуть, но просто к чему-то прислониться и опустить голову. Об этом заботятся надзиратели — и, будьте уверены, заботиться на совесть. В этой должности они находятся в глубоком тылу, в недосягаемости вражеских бомб, и здесь они сыты. Так что в их рвении можно не сомневаться. Когда же дается команда «отбой», и во дворе зажигаются ослепительные Юпитеры, то подопытного кролика уводят на допрос. Как ведется допрос, безразлично, возвращается он в камеру к подъему, и все начинается сначала. Когда боль становится невыносимой, наступает шок, и восприятие боли притупляется. Холод — тоже мучительная пытка, но тут нечувствительность наступает еще скорее. Голод мучителен и унизителен, он сперва доводит до исступления, но затем интенсивность страдания падает. А переутомление, отсутствие сна, особенно в сочетании со многими другими факторами, приводит к своего рода надломленности, когда разум и воля парализуются, и бедный подопытный кролик подчиняется чужой воле. Долго ли могла бороться Тома, ребенок, чуть не погибший в Ленинграде от истощения, чудом вырвавшийся из блокады, чтобы попасть из огня да в полымя во внутреннюю тюрьму к следователю Лыхину? Ему надо было, чтобы она признала себя виновной в измене родине. И она это признание подписала. Как она плакала, бедняга, взахлёб, с надрывом. С самого вечера, как привезут к нему, поставят, и стой, не шевелясь до утра, на завтра тоже и в следующую ночь, и все время сил нет. Весь день как в угаре, всю ночь как на кресте распятая. А он позвонит, ему ужин несут. Он на моих глазах ест, чавкает, смакует, а я... Да чего же я голодна? У него котлеты жареные, картошка в масле плавает, хлеб белый, пышный такой, и чай с сахаром. 3 куска в стакан бросил и говорит: «Подпишешь, сможешь съесть и чаем запить. Не хочешь? Ну что ж, я сам поем, а ты стой». Ест и смеется. Могла бы поесть и спать пошла бы, а так... И вот это каждую ночь, а сегодня я не выдержала, подпишу, говорю. Все подписала за 2 котлеты и стакан чая. Зачем я это сделала? Ведь я ни в чем не виновата. Теперь я знала, те несчастные, что попали в эту тюрьму, не преступники, и эта тюрьма не бесчестит меня, как это по первости показалось. Зато узнала я и другое, значительно менее утешительное. Если ты невиновен, то это не значит, что тебя отсюда выпустят. Прежде чем перейти к главному зачету этого семестра — допросам, когда мне, тогда еще доверчивому и благожелательному кролику, пришлось вести неравную борьбу со следователем, коснусь вкратце некоторых условий быта. Ведь хоть закон и один, но способ его применения в каждой тюрьме свой. Обычные процедуры, регулярные, повторяющиеся изо дня в день в определенной последовательности, служат как бы вехами тюремной жизни. Подъем, оправка, утренняя поверка, птюшки, то есть раздача хлеба, и чай, теплая вода, прогулка, обед. В этой тюрьме обед из 2 блюд и хорошего качества, зато смехотворно малые порции. Бульон из костей с ушками из белой муки, на порцию неполное чайное блюдце и каша манная, жидкая, как суп, но не больше 1 ложки. Это было явным издевательством, имеющим целью вызвать выделение желудочного сока, что очень мучительно при пустом желудке. Затем ужин, теплая вода, вечерняя поверка и отбой — это ежедневные, так сказать, регулярные процедуры. Были еще нерегулярные. Утром запись к врачу, между обедом и ужином — ларек. У кого в канцелярии имелись деньги, те могли покупать горох или репу. Библиотека, то есть творение марксизма-ленинизма. Между прочим, я с большим интересом прочла переписку Маркса с Энгельсом, чем козыряла на допросах, доводя до белого коленя своего следователя. В это же время жалобы и заявления, читай, доносы и признания. Была еще и баня, но очень редко. Передачи по четвергам, но не для нас. Все это приятные интермедии. В тюремной тоске ждешь их с нетерпением. Была еще одна очень неприятная процедура, повторяющаяся часто, но всегда неожиданно ночью. В дверях скрежещет ключ, заключенные просыпаются, как от прикосновения скользкого тела змеи. Сон людей, терзаемых голодом, страхом, отчаянием, очень чуток. Никто не шевелится, все притворяются спящими. Если на допрос, то авось не меня, пронеси Бог мимо. Вставай, раздеться догола, стройся. Это ночной шмон, самая нелепая, унизительная и часто повторяющаяся процедура. И вот мы голые, с поднятыми руками, гуськом выходим в коридор и выстраиваемся вдоль стены, всем телом и душой ощущая прикосновение рук дежурнячек. Из волос выдергивают тряпочки, распускают косы. Какая дикая картина. Но разве может культурный человек вообразить себе что-либо подобного? Рядом со мной, едва держась на ногах, стоит несчастная гейнша. Затем обе монашки с присохшей, шелушащейся кожей и распухшими бледно-сизыми ногами. Волосы у всех расплетены. На этом фоне выигрывает лишь Тома. Ее каштановые волосы, все еще пышные и длинные, укрывают ее наготу. Шмон окончен, мы продрогли и обессилели. Опускаем затекшие руки и возвращаемся в камеру одеваться и собрать свое имущество. Больше всего пострадали монашки. Из их широченных юбок выдернули тесемки. Из наших трусов тоже. Из башмачков выдергивать уже нечего, они давно без шнурков. Обычно мне удается спасти положение. Когда мы идем на оправку, я всегда несу парашу. Поравнявшись с мусорной урной, якобы меняю руку и ловко выхватываю из урны моток выброшенных туда тесемок. Если же этот маневр не удается, что ж, приходится по рецепту Тришкина кафтана оторвать полу и сучить другую тесьму. Но чаще скрежет ключей ночью возвещает иное. Открывается волчок: «Кто на букву К?» Я как-то сразу оказалась в роли старосты, значит, мне и отвечать. «Комиссарова Кузьмина Керсновская. Имя, отчество, год рождения. Ефросинья Антоновна, 1908 года рождения. Выходи». Гремят ключи, скрежещет засов, дверь открыта. Я в подземном коридоре, руки за спину, вперед. Не оглядываюсь, знаю, конвоир идет за мной. В нескольких местах коридор перегорожен толстой решеткой. Двери беззвучно отворяются, сами собой захлопываются. Сколько телефонов, кнопок, потайной сигнализации. Сколько труда, средств, изобретательности, и все для чего? Против кого? Кому это нужно? Меня допрашивают в кабинете номер 79. Подумать только, 79. Следователь Соколов. Сижу на мягком диване. Соколов производит приятное впечатление. Вежлив, предупредителен. И я к нему с открытой душой. Я продолжаю придерживаться своей тактики. Говорить правду. Только правду. Всю правду. Лгать унизительно. Я хочу иметь право не опускать глаз. Говоря правду, я не впаду в противоречие. Мне не придется метаться, как зайцу на облаве. И никто не ткнет меня носом, как нашкодившего щенка. Теперь я расширила свой горький опыт. Теперь уже недоверчивость побуждает меня говорить правду, не вера в то, что правда может рассеять недоразумение. Правду говорю я из гордости и от того, что не могу побороть брезгливого отвращения ко лжи и трусости. А тогда? О чем допрашивал меня Соколов? Вернее, мы беседовали, так как допрос протекал в самой дружественной обстановке. Все было рассчитано на то, чтобы вызвать доверие, веру, великодушие, надежду на спасение и усыпить осторожность. А мне и притворяться не надо. Я ничего не скрываю и ни о чем не умалчиваю. Мне казалось, что преступление — это что-то плохое. Я плохого не делала. Следовательно, я не преступник, а поэтому мне не место в тюрьме. Это логика. Но в тюрьме логики нет места. Много ночей ведется эта непринужденная беседа, то с глазу на глаз, то их двое или даже трое. Кто-то входит, прислушивается к моим словам и задает ряд вопросов. Соколов нажимает то на одну, то на другую кнопку на столе или внизу под ним. А я безоговорочно выкладываю все, что у меня на душе: факты, наблюдения, рассуждения и выводы. Иногда я удивляюсь, как это случайно вошедший, оказывается, так хорошо знает те места, по которым я прошла, весь мой маршрут, шаг за шагом. Другой бойко говорит со мной об Одессе. Я не скрываю, что Одессу знаю хорошо, но ту, какой она была до революции. Больше всего меня удивил один из таких случайно зашедших, обнаружив неплохие знания о наиболее видных жителях моего села Сорок, о друзьях моего отца, с которыми мы с папой так часто ездили на охоту. После того, как я с максимальной откровенностью ответила на все задаваемые вопросы, мне предлагают подписать какую-то галиматью, что я заброшенный врагами диверсант. Теперь меня стали возить на допрос не в шикарные кабинеты, где окна без решеток и мягкая мебель. Теперь кабинеты совсем иные. Они во внутренних зданиях. Окошки в них маленькие, зарешетченные. Панели покрашены черной масляной краской и забрызганы подозрительно бурыми пятнами. Здесь сам воздух, тусклый свет, все пропитано горем и насыщено отчаянием. Возле двери стул, но садиться на него мне не разрешается. Стой на вытяжку. Стой от отбоя до подъема. Безусловно, эти ночные допросы мучительны. Тогда чего, страдая физически, я не испытывала ни страха, ни отчаяния, особенно страха смерти? Ведь она буквально на каждом шагу, из каждого угла протягивала свою костлявую руку. Нет, это не было апатией, тупой покорностью, не было и безразличием отчаяния. Не объяснялось это и надеждой. Надеяться было бы просто безумием. Не было, пожалуй, и храбростью. Скорее всего, отсутствие страха объяснялось твердой уверенностью, что из-за меня никто не страдает. Меня на допрос водили в разные здания. Если из одного корпуса в другой через двор, то водили не надзиратели, а солдаты при оружии. Была ли это шутка или просто желание поиграть на нервах? Но мои конвоиры, на этот раз их было трое, повели меня по какому-то подземному коридору второго яруса и велели спуститься вниз в небольшое помещение, куда вели 3 или 4 ступеньки. Яркий свет с потолочного плафона черного цвета панели почти до потолка, а на полу густой слой жужелицы или угольной крошки. Однако нервы у меня были достаточно крепкие, и особого усилия не потребовалось, чтобы не обернуться. Напротив, подбоченясь, я осматривала это уютное помещение. «Ведь ее не сюда?» — услышала за спиной. «Ну?» — и какое-то ворчание. Несколько, нельзя сказать, чтобы очень веселых секунд, и... «Выходи!» Я повернулась и вышла, процедив сквозь зубы. «Дурачье!» Может быть, мое спокойствие было наигранным, искусственным. Может быть, мне просто удавалось играть эту роль. Но только я твердо решила не проявлять эмоций. Тянется ли в тюрьме время или бежит? На этот вопрос я так и не нашла ответа. Каждый час, а порой и каждая минута бесконечны. Одни бегут, бегут...